Место, в котором царила вечная зима. Сквозь снежную пургу было ничего не разглядеть, и казалось, их окружают только снежные холмы. Так думал он, пока один из холмов не шевельнулся, начиная оборачиваться к магу. Скидывая снег, нечто огромное и явно спящее до их появления просыпалось. Звон цепей был слышен через завывание ветра, или вой бесчисленного множества волков. Огромный белоснежный волк с распахнутой пастью глухо зарычал. Из уголка его пасти стекала слюна, смешанная с кровью. Оборотень не мог отвести взгляд от меча, рукоятка которого уперлась волку под язык, а острие – в небо. Лапы волка скованы цепью, как и его мощное звериное тело, а от этих цепей к самому гребику идет ответвление, заканчивающееся ошейником, плотно обхватывающим его шею. Мужчина с тоской посмотрел на свое тело в ошейнике, но рычание волка вновь отвлекло все его внимание на мага, который, поднявшись, шагнул к огромному чудовищу. Белоснежный гигант впился взглядом в создание перед ним. «Да, ты не ошибся», — назвавшийся Певереллом усмехнулся и, шагнув к волку, наступил на нижний ряд его зубов сапогом, практически пролезая в его пасть. «Я пришел, Рагнарёк», — Майрон резко наклонился и, ухватившись за рукоять меча, распирающую пасть волка, потянул на себя. Волк еще шире распахнул пасть, давая вытащить меч, и тот, окутанный силой и магией Певерелла, поддался. Через мгновение маг отпрыгнул от захлопнувшейся пасти волка, сжимая меч, который незамедлительно пустил в ход, разрубая его цепи. Оружие от каждого удара все больше ржавело, затуплялось и, казалось, оно вот-вот развалится на куски. Удостоверившись, что гигантский волк выпутывается из цепей, Певерел резко оглянулся и подошел к телу гребика. Одним точным ударом он легко разрубил ошейник на шее мужчины. «Мой дар, как твоего владыки». Зеленые светящиеся глаза впились в глаза оборотня духа, который был не в силах отвернуться от парня. Его притягивало и уносило в водоворот, в сторону его собственного тела, и сопровождал эту круговерть торжествующий и предвкушающий вой огромного волка, который вторил смеху безумца, что освободил его. Примечание к части. Вот и новая глава, вы ее очень долго ждали, а она очень хотела быть опубликована и не разочаровать читателей. Простите, я опять раскочегарилась к концу. Ничего не могу с собой поделать, расписываюсь только после 7-8 страницы Word. Еще раз прошу прощения, что так долго не было главы. Обстоятельства я хотела бы умолчать. Спасибо за поддержку и за 1600+. Это нереально крутотенски, а я в шоке. Когда я начинала писать фиг 100+, было моим откровенно пределом, думала, запинают нафиг, тапками закидают. Но я буду мужественно стирать с лица тухлые помидоры и писать дальше. Но вы поддерживаете меня и вообще. Спасибо. Рукоять меча уперлась под язык, а острие – в небо. И так распирает меч ему челюсть. Дико он воет, и бежит слюна из его пасти рекою, что зовется вон. И так он будет лежать, пока не придет конец света. Собственно, как вы поняли, кельтов я не отпускаю до самого конца. Продолжение в следующей главе. О, вам понравится. Мва-ха-ха-ха-ха-ха. https://money.yandex.ru/4100169716212361. На печеньке музе. Глава 42. Некоторые говорят, что волки не умеют улыбаться. Они просто не видели настоящих волков. Анна Тьма. Белое пламя. Том Марвала Ридл оправил свой свитер и чертыхнулся. Взломать защитные заклинания, чтобы проникнуть в комнату спящего Поттера, было просто невозможно. Это раздражало, но рисковать и быть пойманным мальчишкой или старостой Гриффиндора ему совсем не хотелось. Он отступил в тень и стал медленно спускаться в гостиную. Портрет основателя был пуст, и никто не мешал ему проворачивать свои дела. Хотя надзиратель и наблюдатель в виде Годрика Гриффиндора – это нечто. Его портрет открыл мерзкий Поттер, которого он ненавидел люто и сильно. Мерзкий мальчишка, который присвоил себе титул наследника Слизерина. Как он посмел? Это просто невозможно. Как ему каким-то непостижимым образом удалось убедить всех в этом, и его слова приняли за чистую монету. Победить лорда судеб, самого Волдеморта, что за нелепые выдумки. Единственное, в чем Том был уверен, так это в том, что это все дело рук Дамблдора, а Поттер его верный последователь и прихвостень. Как еще объяснить то, что 12-летний пацан железной рукой держит весь факультет Гриффиндор? Только тем, что все это ему позволил Дамблдор. Но забраться к Поттеру, напоить зельем и вызнать все его секреты не удалось. Том без труда проник в спальню мальчишек второго курса. Вот только обнаружить там надоевшего мальчишку не удалось. Ему стоило огромных трудов узнать подробности прошлогодних событий, и он не мог не восхититься тем, как тонко обработал Дамблдор всех студентов. Вот так просто взял и выделил Поттеру отдельную комнату, чего обычно удостаивались только старосты факультета. Но тут любимчику директора закон не писан. Это злило до зубного скрежета. Ну ничего, Том уже решил, как именно он отомстит. Он подставит самозванца. Оставалась самая малость, приказать Василиску. Портрет, закрывающий вход в гостиную Гриффиндора, открылся, и темная тень бесшумно выскользнула наружу. Темные переходы замка, лестница и парочка тайных проходов. Путь от Гриффиндорской башни был пусть и непривычен для Тома, но не незнаком. В туалете Плаксы Миртл было тихо. Несносное привидение, его собственная ошибка, стоившая ему возможности похода в тайную комнату, вызывала раздражение одним своим существованием. Нужная раковина нашлась быстро, выцарапанная змейка на кране буквально приманивала его к себе. Что-то внутри сладко сжимается от предвкушения, и сердце стучит быстрее. Сегодня идеальная ночь для похода в тайную комнату. Дамблдора нет, каникулы и все спят. Что может быть лучше? Откроется то чувство, когда его губы разомкнулись, выпуская змеиное шипение, а язык основателя подчиняется ему, было непередаваемым. Том прикрыл глаза, смакуя этот момент своего маленького триумфа. А когда открыл, то понял, что ровным счетом ничего не изменилось. Ни через мгновение, ни через 5 секунд. Так и не раздался знакомый скрежет открывающегося прохода. «Странно», — подумал парень и, наклонившись ближе к крану, прошипел чуть громче пароль-приказ. Но проход так и не открылся. Том испугался. Первой мыслью было то, что после инцидента с кошкой ход обнаружили и запечатали. Но он отбросил эту мысль, а значит, сам механизм сломался. Но проход открывала магия, а не механизм. Значит, и причина другая, — старался рассуждать темный лорд 15 лет. То, что проход мог запечатать своей волей наследник Слизерина, он даже не рассматривал. Ну конечно, какой же я идиот, парень приободрился. Ему только что пришла гениальная идея, которая объясняла магический фактор невозможности проникнуть в комнату. А именно, у Василиска скоро линька. В это время змеи, а уж тем более такие огромные, невероятно раздражительны и опасны. Магией основателя это было предусмотрено. Он обезопасил потомков от излишне нервного змея. Видимо, то, что он разбудил Василиска, сбило его ритм, и он начал сбрасывать кожу раньше весны. А это в свою очередь значило, что в комнату ему не попасть до начала марта. Обидно, но не критично, решил Том, прикусывая нижнюю губу. Планы придется пересматривать, но отказываться от идеи подставить Поттера он не собирался. Хорошо бы порыться в мозгах мальчишки, чтобы выяснить весь план Дамблдора. Но это опасно, не факт, что он начнет писать в его дневнике, а не сразу отнесет крестраж директору. Это было слишком рискованно, и к тому же нынешний носитель его прекрасно устраивал, а пожертвовать этим телом он всегда успеет. Том, освещая себе люмосом дорогу по пустым коридорам, возвращался обратно в башню. Он активно смаковал всевозможные планы по подставе мерзкого мальчишки, и, возможно, именно потому не сразу сориентировался, когда на очередной развилке коридоров в него практически врезался староста. «Джинни, вот ты где?» Староста Гриффиндора взволнованно и раздраженно смотрел на свою сестру. «Почему ты бродишь такой поздней ночью по школе? Немедленно возвращаемся в гостиную, ты можешь простыть». Старший брат схватил свою сестру за руку и, отвернувшись, продолжил что-то выговаривать ей на ходу, ведя обратно в башню. Однако, дойти до башни Гриффиндора вдвоем им было не суждено. Риддл погасил люмос и направил палочку в спину Перси Уизли. Майрон глубоко вдохнул, постепенно успокаиваясь после сильного выброса магии, который поглотил его и волка. Конечно, было приятно ощущать такую силу и мощь, но Поттер прекрасно осознавал, что он на пределе. Стон, постепенно переходящий в глухой хрип, заставил Гарри открыть глаза. На каменных плитах тайной комнаты выгибалось дугой тело оборотня. Выпущенные когти царапали камни, а крик, вырвавшийся вслед за стоном, закончился страшным хрипом. Мужчина метался по полу, царапая свою грудь, словно желая вырвать собственное сердце. Вот только когтей, способных причинить хоть какой-то вред, уже не было. Вместо этого были обычные пальцы рук. Деформированные ступни также вернулись в человеческую форму, а отросшие волосы, казалось, покрыли синим и больше не походили на жесткую шерсть. «Хост Син, он мертв?» — мощно его съесть. Василиск, до этого наблюдавший за сражением и магией своего хозяина, голодным взглядом окинул оборотня. Нет, он не умер, и будет полезен нам. Наблюдая за тем, как оборотня скручивает очередным витком судорог, Майрон опустил ладонь на морду Василиска, чуть поглаживая. Тот прижмурил глаза от удовольствия и, свернув кольца позади Поттера, устроился удобнее. Гарри же устало опустился на хвост змея, действия зелий практически исчерпали себя, и вскоре он вновь примет свой истинный облик. Ждать, пока оборотень придет в себя, пришлось не очень долго. Фенрир давно затих, и его дыхание выровнялось, когда он просто открыл глаза, смотря на высокие потолки пещеры зала тайной комнаты. Мужчина рывком сел и принялся ощупывать себя, проводя пальцами по груди, на которой совсем недавно сияла руническая надпись и узоры ритуала. Кожа была совершенно гладкой и чистой, даже старые шрамы, которыми было разукрашено тело оборотня, исчезли. Отметив это, Фенрир с изумлением воззрился на свои руки. Человеческие руки без когтей, с самыми обычными пальцами и ровными ногтями. Оборотень сглотнул и перевел взгляд на свои ноги, ступни, самые обычные, неизмененные, а вполне человеческие. Не веря, что это не сон, мужчина пошевелил пальцами и ущипнул себя за руку. Насмешливое фырканье раздалось откуда-то сбоку, а перед оборотнем появилось зеркало размером с портрет мага. Фенрир вцепился руками в края рамы, всматриваясь в свое лицо. Он настолько привык к своему полузвериному облику, что с трудом узнал знакомые по молодости черты. А ведь это было его лицо, которое уже давным-давно никто не видел. Майрон с интересом следил за оборотнем, который словно оглушенный ощупывал, а затем рассматривал себя в наколдованном им зеркале. Парень нарочно так сделал, отгораживая мужчину от них с Василиском преградой. Ошеломленная, вытянувшаяся в удивлении физиономия взрослого оборотня, когда он увидел Василиска, в кольцах которого и сидел парень, того стоило. Оборотень даже не подумал зажмуриться. Огромный Василиск, казалось, пульсирует магией, отчего по его чешуе пробегали волны отблески. А противник, с которым он дрался, тот, который снял с него проклятие, поглаживал змея по морде. Фенрир сглотнул и медленно сел на колени. «У тебя был Василиск все это время?» «Был», не стал отрицать Майрон. «Но ты предпочел вступить со мной в бой, а не скормить ему». Поттер усмехнулся, чуть склонив голову. «Но ведь ты же не пожалел о том бое?» «Не пожалел», выдохнул Фенрир и обернулся в волка. «Не жалкую пародию, а самого настоящего волка, с мощными лапами, густой длинной шерстью и острыми ушами. Его окрас также сменился кардинально, теперь его лоснящаяся здоровьем шерсть была белоснежной, как первый снег». Василиск заинтересованно поглядывал на громадного волка, который был настолько большой, что доставал Поттеру до подбородка. Казалось, волк сам не верит в случившееся. Оглядев себя, насколько это было возможно, оборотень повернулся к своему владыке. Поттер откинулся спиной на прохладную шкуру Василиска и вздрогнул. Действие зелья закончилось, и теперь он возвращался в свою истинную форму. Старящее зелье в самых крайних случаях использовалось на столь длительный срок, и уж тем более оно не было предназначено для малолетних волшебников. Сложный состав зелья активизировал резервы мага, и за счет магии принявшего зелья подгонял его тело под заданный возраст. С этим зельем легко было напортачить и заработать в лучшем случае истощение, а в худшем лишиться магии и стать сквибом. Для Пиверелла этот побочный эффект сводился к нулю. Его резерв был уже большим, а сам маг стремился к тому, чтобы быть проводником магии и не зависеть от объема магического ядра. Оборотень превратился в человека и бросился к своему владыке, с беспокойством всматриваясь в изменяющееся лицо и общее уменьшение пропорций тела. Василиск с интересом наблюдал за парочкой, не торопясь напасть на подошедшего к его хозяину оборотня. «Владыка, вы», — волк поперхнулся словом и, медленно протянув руку, отвел прядь волос со лба ребенка. Знаменитый шрам молния, пусть бледный, но все такой же заметный, ввел его в ступор. «Поттер», — хрипло закончил он. Майрон растирал руки и ноги, словно хотел прогнать неприятные колючие мурашки. «Поттер, пока не велю звать меня иначе», — зеленые глаза насмешливо блеснули, и 12-летний подросток начал закатывать рукава, ставшей длинной ему мантии. «Это не отменяет того, что ты принес клятву верности своему императору. То, что я физически мал, никто не идеален», — уставший Гарри на глазах становился все более раздражительным. Глаза слипались, а судя по времени, скоро завтрак, на который ему необходимо явиться и показаться МакГонагал и всем заинтересованным. «Собственно говоря, я не против, Фенрир с интересом осматривал мальчика, который выжил. Становилось ясно, отчего лорд не смог прибить этого пацаненка. Свои мысли и острый язык оборотень предпочел держать за зубами, ведь этот ребенок сделал для него то, что не смог сделать лорд. Теперь у оборотней появился реальный шанс. Отлично, Майрон подтянул штаны повыше, чтобы иметь возможность нормально дойти до подготовленной сменной одежды в апартаментах основателя. Надеюсь, ты понимаешь, что Фенрир Грейбек умер. Оборотень замер и вдруг насупившись опустил плечи, смотря в пол. Да, владыка. И то, что звери, неуправляемые и кровожадные или просто слабые, после твоего повторного укуса просто не выживут. Сила волка не позволит им этого. Я могу повторно укусить своих. В глазах встрепенувшегося оборотня светилась огромная надежда. Ведь он уже было подумал, что кроме него все останутся проклятыми. Твой второй укус снимет проклятие, но только с тех, кто пройдет испытание волка. Не физическое, духовное. Поттер серьезно взглянул в глаза мужчины. Карие, может, чуть более светлые, чем у обычного человека. Я даю тебе время до летних каникул. Успей разобраться со стаей. Майрон немного подумал и подошел к оборотню поближе. Как я уже говорил, Фенрир Грейбек умер, но я дам тебе другое имя. А ты проследишь за тем, чтобы стало ясно министерству и аврорам, что тебя достало то проклятие, а без вожака оборотней перебили. Используешь трупы тех, кто не пройдет проверку. Я понял, владыка. Оборотень кивнул, пусть сердце его и обливалось кровью от боли. Разумом он понимал, такая сила при неуравновешенном и неконтролируемом разуме опасна. Майрон провел пальцем по своей ладони, кровь мгновенно начала выступать из тонкой линии пореза. Оборотень, замерев, склонил голову ниже. Здоровый мужчина был массивнее и шире в плечах, особенно по сравнению с парнишкой 12 лет. Властью своей, как сюзерен твой, нарекаю тебя Фенрир Уэйд. Да будет так. Волна магии прошла по телу оборотня, а легкий воздушный смерч растрепал посеребренные волосы оборотня. Представляйся, Рир Уэйд. Уверен, к весенним каникулам ты соберешь всех заинтересованных. Отвечать за своих будешь сам. Поттер убрал руку с головы мужчины. Крови на его волосах не осталось, хотя рана на ладони парня все еще кровоточила. Уэйд, Рир Уэйд. Оборотень прокатил по языку свое новое имя и ухмыльнулся. Белым меня никто не называл. Стандартное повышение в ранге, усмехнулся Майрон. Был серый, стал белый. Хассин, в голосе Василиска проскальзывали ревнивые нотки. А я, мое имя Сс, ты обещал Сс, змей, не вытерпев, ткнулся в спину ребенка, отчего Поттеру пришлось сделать несколько шагов вперед, чтобы не упасть. Значит, время пришло Сс. Спокойно кивнул Поттер и поднес окровавленную ладонь к морде Василиска. Руна принятия завершает обряд фамильяр-хозяин. Майрон покосился на замершего Фенрира, наблюдающего за ними. Глаза Поттера хитро заблестели, прищурившись, а улыбка стала воистину змеиной. «Беру тебя под свою руку и нарекаю Йормунгант», — я сказал. Магический кокон окутал их с Василиском. Неожиданно к оборотню потянулась ниточка силы, соединяющая всех троих. Смех невидимо присутствующего свидетеля наполнил зал. В затихающей магической буре, словно издалека, донеслось слабое эхо «дозволяю». А Поттер осознал, что под своим командованием придется собрать всех троих. Раз уж он связал Василиска и оборотня заветными именами, нужно их Хель найти. Из достойных, у кого дары смерти, а у кого дети бога-мага. И почему всегда три? Хотя во всех культурах так или иначе есть отсылки к числам. 3, 7, 3 шестерки. Занятно, но не соберешь, не узнаешь. Йормунгантс, нравится, заключил Василиск и довольно потерся о ладонь хозяина, чью кровь он слизнул во время ритуала. О, воскликнул оборотень. Я его понимаю, с изумлением смотря на Йорму произнес он. Как оказалось позже, оборотень смог понимать названного брата, Василиска. Вот только отвечал ему обычным языком, который Василиск спокойно воспринимал. Поттер решил, что это какая-то ментальная привязка для общения. Ничего не делается просто так и зазря, философски заключил Гарри, подобрав длинные полы своей мантии, направился переодеваться в покой основателя. Фенрир с Йормунгандом двинулись следом, приглядываясь друг к другу. Первым не выдержал долгого молчания змей, слишком он был любопытен и общителен. Пока оба испытывали возможности своей новообразованной связи, Майрон скрылся в покоях, где ждала своего часа обычная одежда, которую разрешалось надевать на каникулах. Снимая золотую цепь, убирая меч в подготовленную шкатулку, Поттер провел пальцами по символам его рода. Сбросив наваждение, Подросток умыл лицо прохладной водой и постарался взбодриться. Еще несколько часов он должен протянуть. Вернувшись к Василиску и оборотню, Поттер поманил обоих в кабинет. Совершенно другое помещение, в котором нет ни сырости, ни плесени, как и в основных жилых покоях основателя. Опустившись в кресло за рабочим столом, Майрон начал писать письмо поверенному рода Слизерин, гоблину Раваросу. Именно письмо, скрепленное его кольцом печаткой и каплей его крови, станет для оборотней билетом в лучшую жизнь. Уверенный росчерк пера завершил не самое короткое послание. Высушив чернила, Гарри запечатал его в конверт. Подогретый зеленоватый сургуч скрепил края конверта, после чего маг, проявив кольцо Слизерина на руке, и приложил печатку к воску, пропуская через него магию. Оттиск застыл мгновенно. «С этим письмом ты отправишься в банк. Герб на письме будет гарантией того, что тебя проводят к нужному гоблину, и не будут задавать лишних вопросов, после чего мой поверенный поговорит с тобой». Майрон передал письмо Фенриру, попутно быстро оглядев его. Парень легко нашел несколько клочков пергамента и трансфигурировал для оборотня одежду, ботинки и верхнюю куртку, все военного образца. Слизерин, рассматривая символ на воске, спросил оборотень, а после, отложив письмо, начал обуваться и одеваться в предложенные вещи, ведь его порвались. И не только он, произнес маг, убирая палочку. Вначале реши вопрос со стаей, а после иди в банк. К этому времени я передам инструкции поверенному. Он же расскажет, как со мной связаться, или выдаст средства для связи. Задашь вопросы, и если будут какие-то соображения помимо того, что придумал я, обсудим их. Йор тебя проводит к выходу из подземелий. Он открывается в запретном лесу. Если ты еще не понял, мы в Хогвартсе. Поттер усмехнулся. Запомни место входа в туннель, но сам ты попасть внутрь не сможешь. Ты так просто отпускаешь меня? Оборотень, застегнув рубашку, обернулся к магу. Все происходило так быстро, и теперь, когда его отпускали, мужчина медлил, желая узнать как можно больше. А ведь поначалу он сам хотел скорее выбраться из этого места, хотя это было до того, как с него сняли проклятие. А почему нет? У тебя есть дела, а у меня нет времени сейчас всецело уделять его тебе. Я проинструктирую гоблина, думаю, он сам проявит инициативу. А вот летом я буду значительно свободнее. Сколько тебе сейчас лет? Поинтересовался мужчина, надевая куртку и поглаживая морду Василиска, который сунулся к ним. Этому телу 12, пожал плечами Майрон и кивнул Василиску. Йорму, проводи с Срирода выхода в лес, а я пошел с наверх. Хорошо-с, Хасин. Машшна поохотится. Если бы Гарри не слышал сам, он бы никогда не поверил в то, что Василиски могут урчать или издавать звуки, подозрительно похожие на это. Машшна, но недолго. Тебя не должны видеть. И не гоняя кентавров, покачав головой, Поттер отправил своих подопечных в запретный лес, а сам направился к выходу из подземелий. Еще один вход в тайную комнату находился в одном из ответвлений верхних подземелий замка, в промежутке между гостиной Хаффлпаффа и лабораторией зельеварения. Мантия-невидимка надежно скрыла уставшего парня до ниши перед поворотом к большому залу. Расчет оказался верным, и он пришел немного раньше остальных. За преподавательским столом уже сидела заместитель директора МакГонагал. Декан Гриффиндора внимательно окинула Поттера взглядом, а тот счастливо улыбнулся и кивнул в благодарность за разрешение навестить праздник. Женщина хоть и улыбнулась легко в ответ, неодобрительно покосилась на кресло Снейпа, который, кажется, не почтит их своим присутствием на раннем завтраке. Гарри сел на свое место и приступил к завтраку. Он очень проголодался. На второй чашке чая к нему присоединились оставшиеся в замке гриффиндорцы. Сонный Рон что-то приветливо пробормотал и посыпал свою овсянку сахаром. Близнецы, более бодрые с утра, чем их брат, тихо переговаривались. Довольно забавно было наблюдать за братьями, которые мазали тосты разными джемами, а после менялись и ели то, что сделал для него другой брат. Джинни вяло жевала бутерброд с сыром и ветчиной, меланхолично смотря перед собой, глубоко погруженная в свои мысли. Нездоровое оживление за преподавательским столом наступило с появлением мадам Помфри и Флитвика. Поттер покосился на колдомедика, та никак не показала, что дело касается его лично или как-то затрагивает интересы Поттера. Но все-таки, это не мешало ему приготовиться к неприятностям или вновь изменившейся ситуации. Наблюдая за преподавателями, Гарри отметил, как немного побледнела МакГонагал и как сжались ее губы. Она говорила короткими фразами и, медленно поднявшись, достала палочку. Белая вспышка привлекла внимание находящихся на завтраке студентов. Сотканный из света кот, выслушав свою хозяйку, умчался в сторону, проходя сквозь стену. «Что это было за заклинание?» — вслух произнес Майрон, не надеясь на ответ. Но ему ответили Фред с Джорджем. «Это Патронус. С помощью него можно отогнать дементоров, стражей Азкабана, и передать сообщение, что и сделала декан. Спасибо», — Поттер поблагодарил ребят и взял чашку с чаем, продолжая завтрак. Но вскоре он был прерван. Заместитель директора и декан Коктеврона с колдомедиком подошли к их столу. Мисс Уизли и КХМ, Фред, Джордж, Рон, МакГонагал быстро сориентировалась и не произнесла «Мистер Уизли» три раза подряд. «Я прошу вас проследовать в больничное крыло. Вы, наверное, заметили, что ваш брат Персиваль отсутствует на завтраке». В глазах детей мелькнул вопрос, а Джиневра побледнела. «Увы, он не просто отсутствует, он попал в больничное крыло и, скорее всего, будет переправлен в больницу СВ Мунга. Я прошу вас сохранять спокойствие и последовать за мадам Помфри, а я приведу ваших родителей, которым открою свой камин». «Че, что произошло с братом?» — с тревогой в голосе спросил Рон. На его вопрос Минерва еще сильнее сжала губы, ведь она собиралась уйти. Неприятный инцидент, случившийся во время отсутствия Альбуса, ее раздражал и выставлял в негативном свете. «Мы пока не уверены, но очень похоже на то, что случилось с кошкой мистера Филча». Декан Гриффиндора недовольно осмотрела рыжиков и поманила за собой. Рон и братья растерянно переглянулись и перевели взгляд на Поттера. «Идите к брату. Думаю, там вы больше узнаете», — кивнул Майрон. «Скоро прибудут ваши родители, а я буду у себя. Если диагноз подтвердится, уверен, ему помогут. Или мы купим варево из мандрагор». Приободренные парни быстро поднялись и, забрав сестру, ушли за мадам Помфри и Флитвиком. Гарри же не стал задерживаться в большом зале. Все равно сейчас соваться в больничное крыло не было смысла. Персиваль не его подопечный или вассал, а все, что ему будет нужно, расскажут ему близнецы. Сейчас главной его задачей было добраться до своей комнаты в Гриффиндорской башне. Йорму не нападал на старосту, в этом он был уверен на все 200%. Но вот кому придет в голову повторять или имитировать случай с кошкой, только тому, кто знает о Василиске, и тому, кто хочет подставить его как наследника Слизерина. Майрон кивнул портрету основателя и поднялся к себе, где и обнаружил попытки взлома своей комнаты. Это было интересно. Пара взмахов палочкой и отпечаток магии неудачливого взломщика сохранен. Интересно, кто же из гриффиндорцев пытался проверить его ночью? Или же кто-то пытался добраться до его вещей? Что вообще понадобилось неизвестному? Оставив все эти вопросы и побывав в ванной комнате, будущий император магического мира рухнул в кровать, моментально засыпая. Запас энергии его физического тела, даже с поддержкой зелий, иссяк и требовал естественного восстановления и отдыха. Все вопросы и проблемы были задвинуты на потом. Спать. Примечание к части. О, надеюсь, никому не нужно про ранги объяснять, а вообще вот. https://youtube.p5/8g4. Чем холоднее становится, тем сильнее мне хочется в Skyrim. Спасибо за 1700+. Просто невероятно, я так благодарна вам всем. Надеюсь, и дальше история вас не отпустит и вы прочтете ее до самого конца, когда бы он ни наступил. https://money.yandex.ru/4100169761622136/1. На печеньке музе. Глава 43. Осенью воздух мы пьем, зимой дышим, летом вдыхаем, а весной им задыхаемся. Станислав Родионов. Тихие сны. Дедалус Дингл нервно открыл свои карманные часы, в очередной раз сверяясь со временем. Множество стрелок и несколько циферблатов поменьше непрерывно вращались. Низенький маг в высокой шляпе-цилиндре закрыл часы и, убрав их в карман, с беспокойством покосился на кромку леса. Запретный лес казался еще более мрачным и темным, чем обычно. Ранняя весна уже вступила в свои права, но верхушки деревьев еще украшали снежные шапки. Впрочем, в поле, где и стоял волшебник со своими сопровождающими, было мокро, слякотно и грязно. Дингл, резко отвернувшись от леса, осмотрел просторные владения. Дикая природа, как она есть. Все вокруг заросло сорными травами и колючими кустарниками. Эту территорию он получил в награду от Дамблдора, как член Ордена Феникса, за заслуги и его несомненную полезность Ордену. Поначалу даже одна мысль о том, что у него теперь своя земля в магическом мире, казалась манной небесной, высшим благом и достойной наградой. Запретный лес бескрайним морем распростерся с востока, а где-то очень далеко с другой его стороны находился Хогвартс. Даже простое знание об этом грело душу старого пройдохи. Какие далеко идущие планы были у него на эту землю. Однако реальность разбила все его чаяния и надежды в один миг. А все началось с того, что явный плюс и выгода, близость к запретному лесу, обернулся самым главным минусом. Кентавры, дикие животные и ко всему прочему еще и оборотни, что жили где-то в лесной глуши, делали эту местность совершенно небезопасной и невыгодной. Дедалус не раз хотел продать свои мертвые земли, но местные знали все подноготную этого места, и покупатель, готовый вложиться в убыточную авантюру, никак не находился. Дингл уже и не надеялся заработать на этой земле и все больше роптал на Дамблдора за глаза. Отблагодарил так отблагодарил, претензий не предъявить, а поиметь с этой земли ничего и нельзя. Всякий раз с досадой, напиваясь в новом баре Хаксмида или Косого переулка, маг с жалостью сплевывал и опрокидывал очередную рюмочку. Когда в один из не самых светлых дней с ним наконец-то связался клерк из министерства, это стало для мужчины полнейшей неожиданностью. На его землю нашелся покупатель. По осторожным вопросам Дингл понял, что этот кто-то не местный. Да и какой местный купил бы? Дингл мысленно потирал руки. Если какой-то чудак решил вернуться на историческую родину и его земли ему приглянулись расположением и размерами, то оставалось только как можно скорее впарить ему их подороже. А даже если не выйдет подороже, Дедалус будет рад любой сумме, вырученной с этого мертвого участка. С тех пор, как он получил эти земли, мужчина не имел никакого дохода с них. Звонкий хлопок сработавшего портключа привлек внимание Дингла и его сопровождающих, клерка из министерства и представителя Гринготса. На влажной земле, по щиколотку в грязи, стояли два мага. Внимание привлекал высокий рослый мужчина с мощным торсом, широкими плечами и явно сильными руками. Серый костюм военного кроя прятался под надетым поверх темно-серым сюртуком. Белые волнистые волосы еле-еле прикрывали уши. Его товарищ сильно ниже ростом в деловом костюме и мантии, с папкой документов под мышкой, взмахом палочки очищал себя и своего спутника. «Мистер Дингл?» Приятным рычащим басом поинтересовался блондин. «Отлично, Рир Уэйт, это я, претендент на вашу собственность», мужчина приветливо улыбнулся. «Мой помощник Эдгар Стюарт. Как я понимаю, мы уже находимся на вашем земельном участке». Сразу взялся за дело мужчина. Маги сотворили из камня небольшой столик, на котором и разместили документы. Дингл, подхватив предполагаемого клиента под руку, заливался соловьем, аппарируя вместе с ним по краю своей земли. «Мистер Уэйт, не скрывая восхищения, с большим интересом озирал местность. Меня полностью устраивает». Наконец блондин хлопнул в ладони и быстро растер их, разгоняя кровь. Казалось, он уже вовсю планирует дальнейшее развитие и строительство на данной земле. Дингл снисходительно улыбался, но молчал. Пусть юнец пышет энтузиазмом и, возможно, даже не сломается под гнетом местных реалий, но и прибыли тут он не получит. «Тогда предлагаю подписать документы», — Дедалус призвал кровавое перо. «О, всенепременно. Вас устроит гринготский чек или лучше наличность?» — поинтересовался Уэйт, внимательно читая договор о купле-продаже. Дингл задумался. 15 000 галеонов будут прекрасно смотреться в его банковском сейфе. Чеком, несомненно, удобнее», — улыбнулся маг и размашисто расписался на золотом, будто подсвеченном изнутри пергаменте. Рир Уэйт также поставил свою подпись после него, а затем клерк заверил сделку своей подписью и печатью. Золотой свиток истаял, заверенный магией, а после появилось 3 копии экземпляра. Один Динглу, другой мистеру Уайту, а третий в архив министерства. «Приятно было иметь с вами дело, мистер Уэйт. Желаю вам хорошо обжиться на новом месте, и удачи». Никто не мог упрекнуть Дингла в открытом лицемерии, разве что министерский работник неодобрительно покосился на него и, попрощавшись, исчез. Дингл распрощался с новым хозяином земель и аппарировал, оставляя на только что купленных землях нового владельца. Чек на кругленькую сумму приятно грел карман Дедалуса, и он спешил, чтобы поскорее оказаться в банке и наконец полюбоваться той горой золота, которой он теперь обладал. Стоя в своем заполненном галеонами сейфе, Дедалус блаженствовал. Определенно он сегодня будет отмечать свою удачу в лучшем кабаке Годриковой лощины. Стоило последнему магу покинуть поляну, на которой заключилась сделка, как из леса начали выходить волки. Самые настоящие матерые волки и волчицы. Серые, пепельные, с рыжей шерстью и несколько черных. На ходу оборотни превращались в людей. Вскоре позади Фенрира Уайта стояла часть его стаи, состоящая из тех, кто уже прошел инициацию укусом. Брюнет, бывший черным волком, хлопнул вожака по плечу и оскалился в улыбке. «Все получилось так, как мы и планировали, верно, верно, земля теперь наша, как и обещал император», — хмыкнул Рир, растягивая губы в довольной ухмылке. Именно его стая уже многие годы мешала и всячески саботировала Динглу все дела, которые можно было бы провернуть с этой территорией. Оборотни давно считали эти места своими, хоть и жили в запретном лесу, скрываясь от авроров министерства и прочих наемников. Фенрир прикрыл глаза, вдыхая запах ранней весны, просыпающейся ото сна природы. Позади себя мужчина слышал оживленные голоса своей стаи. Сам Фенрир все еще переживал тот момент, когда после повторного укуса всех, кто был в поселении, он переместился в Гринготтс. Естественно, перед этим пришлось прикупить приличные одежды, чтобы ни у кого даже не возникло мысли заподозрить и сравнить его с Фенриром Сивым. Каково же было его изумление, когда гоблины в Гринготтсе без лишних вопросов проводили его в один из верхних кабинетов, где управляющий рода Слизерин, Раварес, вручил ему полный пакет документов на его новое имя. Он стал официальным членом магического сообщества Британии. Гоблин рассказал проработанную легенду, которую утвердил сам Поттер в переписке с ним, и план того, чем предлагалось заниматься истинным оборотнем, которых Рир инициирует. Чем больше говорил Раварес, тем ярче разгорались глаза мужчины. Таких перспектив он не мог даже представить. Официально основать новое поселение по типу Хаксмида и Годриковой лощины – это дорого стоит. Тем более, если выкупать землю в обоих мирах на одном и том же месте. Магический мир, словно вторая оболочка, охватывает мир Макглавский, и его территория намного больше. Иметь свой собственный, неучтенный, проход между мирами очень заманчиво. Естественно, все будет оформлено на разных людей, в том числе и в Макглавском мире. А вот магическая территория будет отдана оборотням для освоения и постройки магического поселения, которому еще предстоит дать свое название. Рир выдохнул и улыбнулся, открывая глаза. С хлопком порт ключа в оговоренном месте появились пара гоблинов со строительными материалами и группа магов. На самом деле построить дом в магическом мире очень дешево. Главное – место, материалы, ну и профессионализм строителей. В их случае ожидалось несколько магов из гильдии магии изменения. Три подмастерья собирались защитить мастерство в трансфигурации и поучаствовать в создании нового поселения. Маги поприветствовали уже присутствующих на землях людей и стали раскладывать на столе план застройки. Скоро, совсем скоро они перестанут таиться в тени и выйдут на свет. Дженевра Уизли вовсе не считала себя глупой девочкой. Совсем нет. Она была хитрой, расчетливой, а самое главное целеустремленной. Будучи седьмым ребенком, самым младшим, а к тому же еще и девочкой, Джин не получала все и сразу. Стоило ей только покапризничать, как мать тут же неслась к своей драгоценной доченьке, дабы успокоить любимое чадо. Порой Молли действовала в ущерб старшим сыновьям, чтобы у Джин не было все самые лучшие. То самое платье, которое девочка хотела, те вкусные конфеты, которыми она могла не делиться со своими братьями, и новое постельное белье, на котором она могла спать. Все это девочка принимала как должное, совершенно не вникая в то, что с другими детьми обходится совершенно иначе. То, что она, самая умная, самая красивая и станет прекрасной ведьмой, не ставилось ей под сомнение никогда и ни разу. Джин недавно выработала свой стиль поведения. Девочка, что росла с шестью братьями, не могла стать робкой и стеснительной. Но именно таким было ее поведение вне собственной спальни. И это работало и работало прекрасно. Вот только, прибыв в Хогвартс, ее ожидания и надежды не оправдались практически с самого начала. Оказалось, пусть она и чистокровная ведьма, но другие девочки из магического мира воротят от нее нос. Нелепое прозвище семьи предателей крови ее нисколько не задевало. Ведь это всего лишь слова и всего лишь потому, что ее папа так любит этих забавных магглов и ничего более. Будучи чистокровной, она быстро собрала вокруг себя только полукровок и магглорожденных. Те буквально заглядывали ей в рот в поезде и ловили каждое слово. Джин не была довольна и с легким сердцем забыла про единственную подружку, соседку Луну Лавгуд, которая долгое время была единственной девочкой-одногодкой в ее окружении. Но та сама выбрала прекращение их общения, отправившись на Коктевран. И Джинни без колебаний вычеркнула ее из списка своего ближнего круга. Тем более, что сама Джинни наконец попала на Гриффиндор, туда, куда хотела всегда. Именно там был ее принц и главная цель в жизни. Мальчик, который выжил, Гарри Поттер. Он был просто идеален и полностью совпадал с тем образом, который придумала себе Джиневра. Мальчик был симпатичным даже для своего юного возраста, с отросшими, практически до плеч, волосами и невероятной зеленью глаз. Чтобы получить хотя бы один его взгляд и улыбку, Джинни была готова на все. Ее братья общались с ним довольно близко, а значит, свою задачу для нее они выполнили. Через них сблизиться с Поттером не составит труда, как и хотела девочка и ее мама. Жаль только то, что Гарри не смог погостить у них этим летом и узнать ее, Джинни, получше. А в Хогвартсе, как выяснилось, слишком много разных отвлекающих факторов. Гарри вознесся до невероятных высот в ее рейтинге, ведь будучи второкурсником, Поттер уже имел немалый вес у факультета. Как иначе, это же герой магического мира. Она станет его девушкой, а дальше женой и никак не меньше. Именно к этому готовила ее мама. Всю сознательную жизнь Джинни знала, кем она станет, когда вырастет. У нее хватало ума не озвучивать свои планы вслух в гостиной или тем девочкам, что жили с ней в одной комнате. Нечего выдавать свои планы другим, когда придет время, они будут утирать слезы зависти. Работу по дому она не выполняла, милостиво сбрасывая все на братьев и время от времени командуя ими. Когда она станет леди Поттер, у нее будет целая армия домовиков, которые будут работать за нее и исполнять любую прихоть. Леди Джиневра Молли Поттер, блистательная супруга избранного, все просто подавятся от зависти. Как мантру повторяла она каждый раз перед сном, сладко причмокивая губами и обнимая подушку. Большие планы на свою дальнейшую жизнь, светские балы и свою собственную невероятную, огромную и пышную свадьбу ей никто не мешал строить, а Том только поддерживал ее в этом. О, Том оказался очень полезен ей, особенно, когда девочка выяснила, что на дневник не наложены хитрые протеевы чары, а это был просто одушевленный и специально заколдованный предмет. Никто и никогда не узнает те тайны, что она записывает в дневник. Том был хорошим собеседником, поддерживающим ее стремления и амбиции. Он даже был довольно мил, когда объяснял ей, что мальчишки только с 14-15 лет начинают по-настоящему интересоваться девочками. Она очень беспокоилась о том, что Гарри, ее прекрасный идеальный принц, не обращает на нее должного внимания. Но после объяснений Тома из дневника она успокоилась. Учеба с объяснениями артефакта шла очень легко, и вскоре она имела репутацию умной юной ведьмы. Однако даже эти ее успехи не могли затмить оценки Гермионы Грейнджер за первый курс, когда она, расстроенная, выплескивала всю свою горечь и обиду через чернила в дневник. Том предложил решение. Они долго обсуждали слишком выделяющуюся грязнокровку. Определение, которое она узнала от Тома. Он вообще много рассказал Джинни о магическом мире, того, что она не знала, и того, что никогда ей не говорили даже родители. Том был другим, он действительно воспринимал ее всерьез, и он был готов дать ей преимущество перед остальными. В учебе, в советах и поддержке Тому не было равных. Хорошенько поразмыслив, Джинни согласилась на его предложение, показать грязнокровкам их место. Даже несмотря на то, что она поверила в разъяснение о парнях, нужно было подготовиться и расчистить себе путь заранее. Она единственная достойна внимания мальчика, который выжил, и она его получит. Немного странно было чувствовать себя сторонним наблюдателем и следить за тем, как Том открывает тайный проход. Но все это меркло, по сравнению с тем, что она испытала, увидев Василиска. Как хорошо, что она в безопасности, пока ее телом управляет Том, и это огромное чудовище не нападет на нее. Всего каких-то полчаса контроля над своим телом, в сущности, такая малость для всех тех бонусов, которые она получит. Когда казалось, что все уже хорошо, мерзкая кошка завхоза испортила всю подготовку, за что и поплатилась. Джинни торжествовала, эта мочалка из шерсти то и дело следила за ней, теперь такого не будет. Жаль только то, что Том перестраховался и отозвал Василиска, закрыв проход. Но они нашли выход. Надпись о тайной комнате оставалась на стене еще долгое время. После Хэллоуина она стала чувствовать себя намного взрослее и увереннее. Пусть взгляд ее то и дело останавливался на Гарри, она уже могла контролировать себя и не просто воздыхать на своего кумира, но и действовать. На Рождество, которое она, как и братья, осталась в Хогвартсе, ее ждало очередное потрясение. Оказывается, ее Гарри пригласили на бал в Малфой-Миноре. Бал, бал, на тот, где не будет ее самой. Вся несправедливость обрушилась на нее волнами гнева. Клякс и яростных подчеркиваний в дневнике в этот раз было намного больше, чем тогда, когда она писала о наглой Хаффлпаффке, что посмела посмеяться над ней, когда она говорила о маглах с полукровками. Ничего, она ей отомстит, но позже. Главное, бал. В этот момент она люто ненавидела своего отца и мать, которые не были вхожи к Малфоям, ведь связи слизеринцев можно использовать себе во благо, а они нос от них воротит. Ничего, как только я стану леди Поттер, я всем отомщу. Гарри будет сражаться и убивать, защищая мою честь. У девочки даже не возникало сомнений в своих суждениях и выводах. То, что в этот момент в ее глазах мелькали алые искры, она не знала вовсе. Но и тут Том пришел на помощь и подсказал, что лучшего времени для того, чтобы выпустить Василиска, просто нет. И та мерзкая Хаффлпаффка поплатится за свои слова. Но ночью все пошло не по плану. Совсем не по плану. Том не смог открыть проход в тайную комнату. И их поймал Перси, когда они шли по пути в гостиную. За что и поплатился. Том сказал, что проклятие не смертельное, но последние 10 минут или чуть больше он забудет. Это мне как раз и нужно. Джинни даже не осознавала, как сильно меняется ее личность под воздействием дневника. Артефакт вытягивал и заострял все те черты характера девочки, которые были выгодны ему. Все усугублялось тем, что этих черт было слишком много. Именно поэтому Джиневра Уизли стала такой легкой добычей. Вот только частичка души в артефакте все равно прогадала. Почти сразу выяснилось, что девчонка, пишущая в дневнике, предательница крови. И именно эта магическая печать мешает ему ускорить процесс выкачивания магии из добровольного донора. Пусть то, что Джинни полностью поддерживает его действия и не сопротивляется, и давала положительный эффект, до максимума возможной откачки сил Том так и не дошел. А растягивать подпитку от магии 11-летки на целый год было нежелательно. Но выбора у него не было, и, сцепив зубы, Том Риддл пользовался тем, что есть. Убедить, что он действует исключительно в ее интересах, не составило труда. Джинни же совершенно не догадывалась о планах артефакта на свой счет. Она продолжала регулярно им пользоваться, считая, что легкое магическое истощение вполне компенсирует то, что она стала лучшей среди первого курса Гриффиндора. К тому же она слышала от старших девочек, что подобное раскачает ее магические каналы и она станет сильнее. Только Уизли не подозревала, что для предателей крови этот закон не действует, пока не пройдены очистительные ритуалы и не получено прощение. Небольшие изменения планов в отношении Василиска совершенно не огорчили Джинни. Она самозабвенно составляла список неугодных. В него теперь включались и косо взглянувшие на нее слизеринки и слишком много крутящиеся рядом с Гарри Поттером личности. А совсем недавно список пополнил Колин Криви, который отказался снять и подарить ей фотографии любимого кумира. Девочка не придавала значения тому, как неуловимо меняется ее личность под воздействием крестража Темного Лорда. Тот целенаправленно притуплял ее восприятие, заставлял не слишком переживать и задумываться о своих действиях. Ведь если тот же Криви расстроил ее, то он непременно будет наказан. То проклятие, которое наложил Том на ее брата, Перси, она выучила. И пусть оно не получалось у нее должной силы, опустошая и так дырявый магический резерв почти досуха, Джинни решила для себя пользоваться именно им для устранения неугодных. Вот только пользоваться им нужно с умом и осмотрительно. А главное не попадаться и очищать информационный блок палочки множеством репаро и легких чар. Джиневра обвела своих одногруппников взглядом, в котором сквозило легкое превосходство над всеми остальными. Уроки истории магии всегда были самыми скучными и бесполезными по ее мнению, а потому она с удовольствием общалась с Томом. На пожелтевших страницах дневника как раз проступил ответ ее друга на очередное душевное излияние девочки-подростка. Повод был очень важный, наиважнейший. Поведение Поттера на 14 февраля, которое организовал профессор Локхарт. «Я не пойму, ты восхищена его словами или расстроена тем, что пришлось пересмотреть свои взгляды на этот день? Тот стих был очень мил, у тебя прекрасно получается сочинять». Неприкрытая лесть, которую опознал бы любой здравомыслящий человек, была воспринята Джинни как искренняя похвала и забота со стороны ее друга. Не совсем уверена, но в его словах о глупости магдловского праздника святого, покровителя любви, что-то есть. Особенно тогда, когда Гарри говорил: «Моя половинка не должна будет задаваться вопросом о моих чувствах. У меня просто холодок по спине пробежал. Ведь это значит, что каждый день, я буду знать, что он меня любит и я вне конкуренции». Дальше шло огромное множество цветочков и сердечек, которые окрыленная своими мечтами девочка выводила пером в зачарованном дневнике. Майрон сидел в кресле лидера в башне своего факультета. Перед парнем на столе было разложено несколько раскрытых тетрадей. Ястребиное перо с острым наконечником плавно скользило по листам, выводя новые строчки. Уже несколько месяцев он вел своеобразный лабораторный журнал или дневник наблюдения. Предметом исследования стала младшая сестра близнецов, а исследовал он влияние темного артефакта, предположительно Кристража с частью души Волдеморта, на мага с печатью предателя крови. Наблюдать за подобной магической структурой было довольно интересно и познавательно. Ментальные закладки, обострение черт характера, и так не особо приятного, проводились дневником довольно быстро. К началу пасхальных каникул неизвестный проклял еще несколько студентов. Колин Криви был обнаружен рядом с разбитой камерой. Пенелопа Кристалл рядом с неработающим женским туалетом. Даже невооруженным взглядом было видно, что все жертвы, кроме старосты Коктеврона, связаны с Гарри Поттером, так или иначе. Последним проклятым стал Джастин Финч Флитчли, который продолжал зубоскалить в сторону Поттера. Именно после этого нападения Майрон решил, что пора изъять артефакт для детального изучения. Тем более, что в конце года у него не будет времени для наблюдения за подопытным. Осложнялось дело тем, что после нападения на второго старосту, в школе прошла очень серьезная проверка, но как ни странно, Дамблдора не отстранили, а только предоставили отряд авроров, который проводил расследование по странным нападениям.